Матерь Агни-йоги. И в тонком мире придется научиться быстро разбираться в том, является ли видимая форма сброшенной оболочкой или же живым человеком, то есть оболочкой, в которой присутствует ее владелец. Это довольно легко, так как отличительным признаком астральной шелухи будет ее автоматизм. Несколько точных вопросов, и разница станет очевидной. Пустая оболочка лишена красок и подобна увядшему цветку. Бормотание привычных мыслей, лишенных живого огня, тоже весьма характерно. Только неопытность могут они ввести в заблуждение или даже испугать. Но ими может завладеть недобрый обитатель астрального мира, и тогда дело сложнее. Там обманщиков много, не менее, чем на Земле. Страх недопустим, ибо дает власть явлению, внушающему страх тому, кто боится.